Способ обращения к прибежищу. Параграф 3. Под словом «собрание» он включает 4 пункта. Обращение к прибежищу, исходя из 1. Знание достоинств. 2. Знание особенностей. 3. Принятие прибежища. И 4. Непризнавание других прибежищ. 1. Обращение к прибежищу, исходя из знания достоинств. Здесь необходимо вспоминать о достоинствах прибежища, которые трояки. 1. Достоинство Будды. 2. Достоинство Дхармы. И 3. Достоинство Сангхи. 1. Достоинство Будды. Они 4 родов. А. Достоинство тела. Узнайте 321 знак и 180 прекрасных признаков Будды. И помните о них. К тому же памятуйте о сказанном в хвале сравнениями. Украшено знаками тело твое. Нектар изумительных глаз, словно небо. Осеннее, ясное, без облаков. Звездами усыпанное совершенно. Твое золотистое тело, святой, покрыто красивой одеждой монаха, как будто вершина горы золотой, окутанная облаками заката. Хоть нет на тебе украшений совсем, защитник, но в лике овальном сияние такое, какого безоблачной ночью не встретить у полной осенней луны. Пчела в виде лотос твоих чудных уст и лотос, который цветет в свете солнца, приходит воистину в недоумение. Какой настоящий из лотосов двух? Красивые белые зубы твои при свете лица золотистом подобны кристальному свету осенней луны, лощину меж гор золотых затопившему. Достойный почтения, жест правой руки твоей, где ладонь колесо украшает, дарует успокоение всем тем, кого круговерт бытия устрашает. Когда ты прошествовал здесь, о святой, ступни твоих ног оставляли рисунки, подобные лотосам счастья цветник. Из лотосов разве так землю украсит? Б. Достоинство речи. Хотя бы все существа Вселенной одновременно задали Будде разные вопросы, он в одно мгновение постиг бы все эти вопросы проницательной мыслью и одним изречением полностью ответил бы на них. К тому же каждый понял бы ответ на своем языке. Подумайте об этой весьма удивительной способности, указанной в главе о говорящем истину. Когда все существа одновременно спросили Будду каждый о своем, в одно мгновение он постиг бы смысл вопросов. Ответ дал каждому одним стихом. Так знайте, что звучание речи Будды, как будто благозвучный брахма глаз, она вращает колесо учения, людей страдания прекращающие и богов. Кроме того, в хвале из 150 строф говорится: «Красиво, приятно для взглядов существ, лицо и уста твои, радостно слышать из них исходящую речь, как нектар». С луны истекает, струится. Речь эта, страстей прибивающая пыль, похожа на облако дождевое, и нетерпимость, разя как змею, подобно горуди сей царственной птицы. Речь Будды, рассеивающая мрак, неведение солнца Речь Будды, рассеивающая мрак неведения, солнце напоминает, и, сокрушая гордыни скалу, она как разящая молния, ваджра. Поскольку ты истинно подлинно зришь, то речь безобманна твоя, поскольку деяний дурных не свершаешь, то речь делам соответствует совершенно. Прекрасно передающая смысл, речь эта простая и понятна, изящна. Ум слушателей поглощает она, и после, когда ее верно осмыслят, неведение устраняет и страсть. Для бедных она утешение несет, прибежище, совершенствующее для беспечных, для очарованных сей круговертью – разочарование. Так речь твоя всем действительно соответствует нуждам. Ведь речь твоя радует мудрых сердца и совершенствует средних, а низших невежество устраняет она. Воистину, всем твоя речь как лекарство. Помятуйте о сказанном. Достоинство разума. Они двух родов. Достоинство мудрости. Будда беспрепятственно воспринимает взором мудрости сущность и все явления сферы познания, будто прозрачный плод филанта, положенный на ладонь. Поэтому мудрость Муни охватывает всю сферу познания. Другие же своей узкой познавательной способностью не охватывают обширной сферы познания. Об этом же говорится в хвале достойному восхваления. Одно только сознание твое охватывает всю познание сферу. Других способностей сознания таковы, что эта сфера их намного превосходит. И далее. Победоносный. Ведь истоки всех вещей, всех трех времен, явлений всевозможных, являются для твоего ума, как филанта, прозрачный плоть ладони, объектами прямого восприятия. Как ветер движется в пространстве без помех, так разум твой препятствия не встречает. К тому, чтобы явления восприять, одушевленные и неживые, в их совокупности и каждое отдельно. Помятуйте о сказанном. Достоинство любви. Как существа невольно связаны клешами, так Муни непроизвольно связан великим состраданием. Поэтому вид страдающих существ вызывает в нем непрерывный поток великого милосердия. Как говорится в хвале 150 строф, страстями привязаны все существа, без исключения, а ты милосердием связан бессрочным. В стремлении твоем освободить от страданий всех живущих. Надо ли тебе поклониться сперва или великому милосердию, что побуждает тебя в круговерте быть, хоть познал ты ущербность ее? И в главе о говорящем истину сказано: «Святой провидец видит всех существ, плутающих во мраке заблуждения, посаженных в тюрьму круговорота, и милосердие рождается его». И далее. Вот видит победитель души их, охвачены желанием, похотливы, чего-то алчут вечно существа, в привязанностях к круговерти тонут, и возникает милосердие в нем. Он видит, существа омрачены страстями и страдают от болезней, бед многих, и рождаются тогда в нем милосердие для устранения всех страданий. В нем 10 сил для разрушения страданий, и непрерывно милосердие струится. Нет мига, чтобы оно не возникало. Он постоянно думает о всех. Поэтому у Будды нет пороков. Помятуйте о сказанном.